В реальный мир Вероника вышла со смешанными чувствами. День оказался слишком богат на события и эмоции. Стоило остыть, отвлечься. Пройтись до магазина, а то в холодильник совсем грустно заглядывать. В пристойном количестве там только морковь в нижнем выдвижном ящике и та для попугаев. Ника дотопала до окна, чтобы глянуть на улицу, торопливых прохожих и наличие, либо отсутствие, луж на асфальте. Небо оказалось затянуто смурыми тучами. Наконец-то, с каким-то извращенным облегчением, выдохнула художница. А то ясное солнышко в осеннем Питере, неделю за неделей, вызывало ощущение несоответствия. Как будто ее без оповещения незаметно перенесли в другую локацию, почти неотличимую от привычной. Теперь же оставалось пойти дождю со снегом, и все встанет, капнет, ляжет на свои места. Художница наскоро проверила птиц. Живы, здоровы, буянят. Оделась потеплее, все эти «дрожу, но форс держу» Нике были решительно непонятны. Ладно не угадать с погодой или в спешке забыть зонтик, но добровольно, осмысленно морозить свой единственный организм — это даже звучало странно, что уж говорить о воплощении. «Хм, а может, скакалочку?» Рука девушки сама потянулась к шкафчику в прихожей, пока дожди не зарядили. Потом прикинула, что там уже темновато. На веранде могут кучковаться местные недоросли с сигаретками или чем пожестче. И решила, что небольшая пробежка выйдет ничем не хуже. Тоже ж повод для прогулки, проветривание мозгов. Резон для очистки сознания назывался каникулы. Не те, что в училище и официально только в январе начнутся, а игровые. Только недавно Вероника рассчитывала на то, что клан займется рутиной, местами скучной, но полезной. Затем на ее голову свалились два задания и дворянство. А потом выяснилось, что у большинства свои, довольно значимые планы. И на ближайшие 10 дней сборов вообще не будет. Реальный мир с его заботами утянет приятелей. Кое-кто, наоборот, зависнет в восхождении. И их лучше не дергать ни по какому поводу. Хоть на учебу иди. Но Стас не выходил на связь, не отвечал на сообщения. Разведка в лице Ани Потаповой донесла, что куратор без предупреждений взял больничный. А его часы забрал как оплачиваемую нагрузку профессор Панченко. Данные разведки поступили на мобильной Веронике аккурат перед выходом из дома. Вывод – в училище ей пока лучше не соваться. Последний раз соло-игра для художницы вылилась в памятный визит к дружелюбным и гостеприимным бестиям. И отчего-то повторение того опыта ей не хотелось. Чем себя занять по обе стороны реальности на эти 10 дней? Желательно с пользой. Это сейчас было основной темой для размышлений художницы. Быстрый бег не способствует думам, поэтому скорость Ника выбрала ниже средней. В сгущающемся сумраке, только местами разгоняемым фонарями, это было разумно. Пожалуй, именно это позволило услышать сдавленный хрип. Беги она быстрее, проскочила бы те кусты, из-за которых донесся звук, и не заметила бы ничего. Вот же! Вероника, не задумываясь, бросилась к зарослям акации. На пожухлой траве лежало тело. Темно-коричневое пальтецо, платок на голове, в руке поводок. «Тос!» — прошипела лежачая. «Тосечка моя!» «Спокойно!» — максимально ровным голосом выговорила Ника, одновременно расстегивая молнию на кармашке, где лежал мобильный. «Все будет хорошо. Сейчас я вызову скорую, и вам обязательно помогут». Девушка решила, что бабуля не отдохнуть за кустом прилегла, а упала, потому как поплохела. С такими случаями разбираться положено специально обученным людям, а не первым встречным, которые в попытке оказать медицинскую помощь только навредят. Это не восхождение, где скиллы есть с отхилом и эликсиры лечебные. «Тосю, найди!» Голос бабульки ослаб, и Веронике пришлось присесть на корточки, чтобы не пропустить глухо рвущиеся из груди престарелой женщины слова. «Упала. Забоялась. Тося. Рванулась. Сбегла. Пропадет она. Спаси!» «О себе волнуйтесь!» Вероника поморщилась, а вслух надиктовала работница службы неотложной помощи адрес и состояние пострадавшей. «Спаси!» «Угу». В ушах, как вчера это было, стояли крики. Отзвуки прошлой встречи с бабулечкой. «Погонь! Шалашовка!» Легко и приятно помочь тому, кому симпатизируешь. Незнакомцу помогать тоже правильно, если тот попал в беду. Тому, кто недавно крыл тебя в распоследних выражениях, память твоих родителей не постеснялся грязными калошами оттоптать, тому, точнее той, помогать чуть-чуть труднее. Хорошо, что они до сегодня не дожили. Экой шалавой выросла. Родители бы со стыда сгорели. Ника никогда не жаловалась на память. Отдельные вещи в памяти и вовсе намертво запечатывались. «Найди». Бабуля, похоже, в нынешнем состоянии не разобрала, кто над нею склонился. «Хорошая моя, отыщи Тосечку». «Бегу и падаю». Вероника скривилась. Расстегнула куртку, сняла и аккуратно уложила под голову пенсионерки изнанкой наверх. Туловище в пальто, на ногах ритузы, а вот голова в платке на холодной земле. Примерзнет. Голову приподнимала с максимальной деликатностью, медленно и невысоко, чтобы только ткань подпихнуть. «Сделаю все возможное», — пообещала болезной. Та все бормотала что-то среднее между «спаси» и «спасибо». Медработникам Ника обрадовалась, как родным. «В какую больницу ее отвезете?» Девушка пронаблюдала за погрузкой носилок. «А вам зачем?» — хрустнул шеей медбрат. «Вы же сказали, что не родственница». О том, кем она приходится пострадавшей и какие предпринимала действия до прибытия неотложки, Веронику расспрашивали параллельно с осмотром больной. «Навестить хочу», — ответила художница. «У нее собака убежала. Она за нее волнуется». «Яш, куда мы сердешную?» Переадресовал запрос водителю мужчина. Так Ника получила адрес предполагаемой больницы. И головную боль в виде розысков моськи-пустолайки на ночь глядя. Тосечку она надеялась найти по голосу. Тявкалка же никогда, сколько Вероника ее помнила, не затыкалась. Другое дело, что со страху эта помесь баллонки и таксы могла учесать в другом направлении. Лучше не думать, что тут дворами до проезжей части не так и далеко. Хорошо, что у шерстистого недоразумения лапы короткие. Может, не донесут до беды. В итоге вместо необременительной пробежки Ника около часа носилась по дворам, окрикивая Тосю. Безуспешно. Донимала всех встречных прохожих расспросами, не замечали ли они вот такого размера собачку без поводка. С тем же, нулевым, то бишь, эффектом. Затем пришлось прерваться. Анюта отправила сообщение, что скоро будет с очередным визитом. А так как Потапова проявила себя как хороший разведчик, отсылать ее назад, развернув буквально у парадной, было бы некрасиво. Встретить Аню, выдать ценные указания, денежку и направление к супермаркету. С такими целями Ника пошла обратно, к парадной. По дороге вызвонила Вала. Уточнила, что тот не сильно занят и готов сделать доброе дело. То бишь, поискать псину в другом направлении. В две пары ног и две пары глаз расширить круг поисков. А еще наличие принтера уточнила. Если животное не найдется сегодня, завтра с утра заняться расклейкой объявлений о пропаже. Ника вышла к парадной, сбросила вызов, подняла взгляд и обомлела. Металлическое полотно входной двери царапало, встав на задние лапы, мелкая собачка. «Тося?» — с недоверием в голосе спросила девушка. Животинка среагировала на звук, обернулась. и вместо привычного брехливого лая зашлась пронзительным душераздирающим воем. «Тихо, тихо!» Вероника растерялась, но присела на корточки, как до этого перед хозяйкой собачонки. «Все страшное позади!» Мелочь замолкла. А после рывком ухватилась за штанину художницы и потянула от входа. «Все, прекрати, она в порядке!» По-своему истолковала требование четырехлапой Ника. «Хозяйку вылечат, наверное. Ох ты ж горе луковое!» Собака выпустила из зубов ткань и повторно взвыла. «Казалось бы, никчемный клок шерсти!» Вероника потерла лицо ладонями. «А верный!» Пикнул об открытии с внутренней стороны домофон. Из подъезда вышел Вал. «Стоп!» Музыкальный слух соседушки не выдержал испытания воем Тосечки. И Тося, среагировав на необычную команду, заткнулась. «У меня есть две хороших новости». Вероника подхватила обомлевший от такой наглости комок шерсти и нервов на руки и улыбнулась дорогому соседу. «Первая. Искать собаку не придется. Вторая. Раз ты так здорово ладишь с животными, завтра твоя очередь присматривать за ней». Вал сделал шаг назад, к подъезду. «Это не похоже на хорошую новость. Хорошая она тем, что дни мы поделим». Ника помахала своевременно подошедшей сокурснице. «На троих. И не навсегда, а до выздоровления ее хозяйки. Возить к Аньке, пожалуй, дурная затея, но она, ты, и не надо такое лицо делать. Может выгуливать собаку по вечерам. Один фиг ко мне шастаешь, как к себе домой. Так хоть с пользой». Ответом ей стали два ошарашенных взгляда. Даже три, если учесть животину, которая вывернулась в захвате и недоуменно уставилась на двуногую карими бусинами глаз. «А что вы думали?» Вероника пожала плечами. «Спасение предполагает ответственность, и я предлагаю поделить ее. Ответственность. Не тебя, глупое, но верное животное. На троих. Не желаете? Ладно. Устрою Тоську у себя в коридоре. И сама с ней повожусь. А вы оставайтесь виртуально добренькими. Там, где эта доброта ничего вам не стоит». Ответное молчание длилось недолго. «Зоомагазин, скорее всего, уже закрыт?» – деловито высказал Вал. «Новый поводок с ошейником надо купить. И кормушку. Лежанку еще». «В супермаркете есть отдел с товарами для животных», – напутствовала Ника. «Работает он круглосуточно. Сходите с Аней вместе, пока я отмою лапы беглому несчастью. Ань, в левом кармане у меня кошелек. Достань, пожалуйста. У меня, как видишь, руки заняты». «Я с этим разберусь», — с недовольством зыркнул музыкант. Набрал код на домофоне и придержал дверь. «Ступай уже, дама с собачкой. Мы все купим». Потапова закивала, как китайский болванчик. Сокурсница отошла от первоначального шока и уже явно предвкушала шопинг со своим кумиром. Одним из. Вот уж кому счастье привалило, откуда не ждали. «Каждому по временному питомцу». Вероника проводила взглядом приятелей, осмотрела шокированную собаку, не нашла на той видимых травм, мало ли что с ней сталось после побега, и вздохнула с облегчением. О том, что никакое доброе дело не остается безнаказанным, Тося напомнила Нике в ванной, куда была транспортирована на помывку лап. Принялась гавкать, брыкаться и даже разок ощерила зубы. Хозяйка ванной отчего-то вспомнила период, когда она гостила у бестий. Низким и очень спокойным голосом поведала животному. «У нас не принято орать. Стой молча!» Псина обмерла. Заткнулась. Выдержала стоически процедуру мытья конечностей до конца. И даже при обтирании, Нике пришлось пожертвовать одним из полотенец, держала пасть на замке. А после того, как ее опустили на пол, попыталась забиться в узкое пространство между ванной и стиральной машиной. На пути встала бамбуковая корзина для белья. К ней Тося и прижамкнулась, в всем своим собачьим видом говоря: «Мы с тобой почти одного цвета, скрой меня, ты большая и надежная». «Да...» Вероника вытерла руки. «У соседушки с тобой лучше получается». «Черт, список продуктов Янке не скинула». Девушка постучала себе по лбу за забывчивость. Сходила в коридор к оставленному там мобильному. «Мы придем с пиццей. Свари кофе». Обнаружилось там сообщение от Вала. «Они же еще одно. От неизвестного абонента». «Ник, если кто-то обратится к тебе от моего имени, игнорируй. Стас». «И ноль пояснений», — всплеснула руками художница. Нажала вызов по номеру, откуда пришло сообщение. «Абонент выключен или находится вне зоны», — сообщил механический голос. «И звонок по обычному номеру куратора из списка контактов точно такой же отклик возымел». Вскоре завалились шумные приятели с коробками и пакетами. Отвлекли от размышлений о том, что ж такое стряслось у преподавателя, и почему он вместо нормальных информативных объяснений непонятные послания засылает. Тосю извлекли из ванной комнаты, обустроили в новенькой лежанке. Показали ей миски. Ника выделила место под них в кухне у окна. Между собой разделили прогулки с шерстяным безобразием. Утренний взял на себя Вал. Ему было удобно до отъезда в репетиционный зал. Дневные застолбила за собой хозяйка квартиры, а вечерние плавно отошли к Анюте. Дневать-ночевать Тосечка прописалась у Ники. Благо, на двери в комнату с птицами имелся замок-защелка. Превосходная идея сплавлять через день животину к соседу при рассмотрении оказалась так себе из-за жесткого графика репетиции у музыканта. Потом они хрустели пиццей на тонюсеньком тесте, наслаждались крепким ароматным кофе, общались обо всем и ни о чем. «Стас, во что же ты вляпался?» Снова и снова возвращались мысли Вероники к маловразумительному сообщению. И мысли эти изрядно портили вкус еды и напитка. И почему-то вспомнилась недавнишняя история с бывшей студенткой. Не служки и даже не натянутые отношения куратора с беретиком, а маленькая подсобка в студии Стаса, в коей обнаружился индивидуальный модуль полного погружения. «Окей, я приеду к его студии, начну ломиться в дверь», — нахмурилась пуще прежнего Ника. «Ключей у меня нет. Что дальше? Заявить его в розыск? Глупость. Нет, только ждать». «Эй, ты чего куксишься?» — чуть обиженным тоном вопросила Анюта. «Невкусно! Надо было взять с ананасами!» «Почему ананас? Одно слово. А мы ее два». Вероника с подозрением уставилась на сокурсницу. «А, Анна?» «Всегда она надо мной издевается!» Стала жаловаться Потапова Валу с легким присвистом и шепелянием. Совместный шопинг со звездой явно пошел девушке на пользу. Испуганным сусликом в обществе музыканта Анечка уже не выглядела. «Ананасам слова не давали», — беззлобно усмехнулась Ника. «По крайней мере, пока они зубы не отрастят». Так, под возмущенный фыр-фыр от Потаповой, подтявкивание из коридора, Тося во сне, видимо, с кем-то спорила, и приглушенные стенами песни волнистиков пролетел остаток вечера. И под болтовню, конечно же. Поклонница творчества мизантропии, услыхав про запись второго альбома, затребовала немедленно что-нибудь исполнить. И чхать ей было, что Вал не вокалист, что он не брал сегодня гитару. «Пожалуйста!» И взгляд с поволокой, с отблеском слезинок в уголках глаз. «Не под запись», — сдался музыкант. Побренчал ложкой о край чашки, сморщил нос, стукнул легонько по поверхности столика, встал, захватив ложечку, добрался до дубового стола, отбил пальцами некое подобие барабанной дроби, а потом под аккомпанемент из постукивания по дереву и ударов ложечкой по вазе дутого стекла спел про самодельный мир. Вероника почти весь текст пропустила мимо ушей, разрываясь в мыслях между восхождением и мудным сообщением куратора. Но припев уловила, потому как он повторялся. «Материк из бетона, города из картона, громкость сбавь на 2 тона, распугаешь планктон мне». Импровизированный мини-концерт по заявкам Ника сочла занятным. «Ага, прикольно». Конец цитаты. Зато Анюта пришла в совершенный восторг. А наутро Ника скаталась в больницу, где ее завернули. Больная в реанимации, к ней не пускают. Художница упросила медсестру передать старушке, что нашлась ее драгоценная Тося. Она накормлена, умыта и в здравии. И записку с номером телефона оставила. Решила, оно и к лучшему. Это в потьмах бабуля могла не опознать хамку засратую. А при нормальном освещении фиг пойми, как на встречу среагирует. Эту часть внезапного социального квеста можно было считать выполненной.